В долгие часы плавания, когда Амелия спокойно шла по Лазурному морю и, благодаря попутному ветру, надувавшему ее паруса, не нуждалась ни в ком, кроме рулевого, Эдмон с морской картой в руках становился наставником Джакопо, подобно тому, как бедный аббат Фария был его собственным наставником. Он показывал ему положение берегов, объяснял склонение компаса, учил его читать великую книгу, раскрытую над нашими головами и называемую «Небом», в которой Бог пишет по лазури алмазными буквами. И когда Джакопо его спрашивал, стоит ли учить всему этому бедного матроса, Эдмон отвечал: «Как знать, быть может, ты когда-нибудь станешь капитаном корабля? Твой земляк Бонапарт стал же императором». Мы забыли сказать, что Джакопо был корсиканец. Прошло уже 2,5 месяца беспрерывного плавания. Эдмон стал теперь столь же искусным береговым промышленником, сколь был прежде смелым моряком. Он завязал знакомство со всеми прибрежными контрабандистами, изучил все масонские знаки, посредством которых эти полупираты узнают друг друга. 20 раз проходил он мимо своего острова Монте-Кристо, но ни разу не имел случая побывать на нем. Поэтому вот что он решил сделать. Как только кончится срок его службы на юной Амелии, он наймет небольшую лодку за свой собственный счет. Дантес мог это сделать, потому что за время плавания скопил 1000 пиастров, и под каким-нибудь предлогом отправится на Монте-Кристо. Там, на свободе, он начнет поиски. Конечно, не совсем на свободе, ибо за ним, вероятно, будут следить те, кто его туда доставит, но в жизни иногда приходится рисковать. Тюрьма научила Эдмона осторожности, и он предпочел бы обойтись без риска. Но сколько он ни рылся в своем богатом воображении, он не находил иного способа попасть на желанный остров.